Глава 18. «Ну, что там?» Сидя на лавочке автобусной остановки, поинтересовался Егор, когда Ким приземлился прямо перед ними и, сложив крылья, уселся на задницу, словно обычная собака. «Призраки в домах. Много. Плохо», — подвел Раевский итог. «Я уже тоже глянул на ключ. Нам нужен комплекс зданий на окраине города, с правой стороны. Есть обход?» «Да», — тут же ответил Ким. «Здесь как раз никаких проблем. Ни болот, ни аномальных зон. Пройдем чуть дальше по дороге, потом через мертвый лес. Заложим крюк в 2 километра и выйдем прямо с противоположной от города стороны». «Там есть призраки?» — приняла участие в беседе Лина. «Да, видел с десяток, но, скорее всего, в зданиях гораздо больше. Один, кстати, не безликий, тучный такой мужик с обвисшими щеками, рожа злобная». «Плохо», — прокомментировала Лина. «Эти твари умеют неприятно удивлять. Если безликие тупое мясо, то эти опасные твари». «Ну что, отдохнула?» — поинтересовался Раевский. Девушка отрицательно замотала головой, но все же встала, закидывая себе за спину рюкзак. «Я слышу звук», — неожиданно сообщил Хим и уставился в сторону, в которую они шли. «Далеко», — добавил он, — «но скоро будет тут, приближается». Каскад замер и, прикрыв глаза, обратился вслух. Прошла минута, вторая, а затем он услышал то, что совершенно не ожидал. Не так уж и много времени прошло, когда он слышал этот звук в последний раз, чуть больше нескольких месяцев. «Вертолет?» — озадаченно произнесла Лина. Егор кивнул. Попадаться на глаза местным сейчас в шаге от цели было совершенно лишним. «Ну-ка, живо под козырек и прижаться к стенам!» — скомандовал он. «Стоим и не отсвечиваем!» Он подтолкнул девушку в угол и прикрыл ее собой. Хим тоже забрался внутрь, еще и мимикрию активировал. Не прошло и 3 минут, как на высоте 40 метров прямо над дорогой, поднимая воздушные потоки пыли и мусора, прошла черная военная вертушка. Шла она так низко, что Егор без труда разглядел открытую боковую дверь, в которой сидел боец, держащий в руках странное оружие, по толстому стволу которого бегали крохотные электрические разряды. Их не заметили, вертолет прошел дальше по маршруту, и вскоре гул винтов стих. «Значит, все же уцелели где-то люди», — заметила заноза, выбираясь из угла и закидывая за спину рюкзак. «Видимо, так», — согласился Раевский. «Не весь мир погиб, а мы оказались просто в центре мертвой территории. Вертушки обычно далеко не летают. Думаю, километрах в 700, а может и ближе, есть совсем другая жизнь. Но нам она без надобности. Все, пошли, пора убираться из этого мерзкого мира». Они двинулись по обочине и вскоре свернули в высохшую, мертвую, лишенную живой растительности лесополосу. Крюк вышел приличным, но так и не без всяких проблем добрались до бетонного забора, увитого колючей проволокой, за которым располагалось 5 или 6 зданий от 4 до 7 этажей. Им необходимо попасть в центральное, самое высокое, находящееся в центре комплекса. До него всего 150 метров, но пройти их следовало так, чтобы сюда не слетелись призраки со всего комплекса. «Хим, давай доклад, что видишь?» «2 призрака, близко к вам, 30 метров, дальше еще 5, больше ничего не вижу». «А если обойти?» – поинтересовался Егор. «Справа через лес и поле с тарелками спутниковой связи». «Да, дольше, но и укрытий хватает». «Не вариант», – тут же отозвался Химерик. «Там их гораздо больше, не знаю уж почему, но там 20 рассеяно, так что лучше идти тут. Понял тебя?» Отозвался Раевский, разглядывая 3-метровый забор, после чего резким движением копья перерубил 2 железные стойки, на которых была закреплена колючка. Те рухнули по эту сторону забора, и Егор спокойно срезал все, что мешало им пройти. «Призраки, что ближе всего, среагировали», — начал доклад Хим. «Направляется к вам, остальные бездействуют». «Заноза, отойди шага на 3 назад», — приказал Егор, — «а я встречу гостей». Девушка послушно выполнила приказ. Несмотря на то, что она самостоятельно выживала в другом мире чуть меньше года, она была рада, что сильный и уверенный Егор снова с ней, что он берет на себя управление их маленьким отрядом, принимает решения. Лина снова ощутила себя, как бы это банально ни звучало, как за каменной стеной. Призраки вышли из забора прямо перед ними и тут же умерли, уже окончательно. Раевский 2 ударами прикончил их, обратив в 2 лужи эктоплазмы, растекающиеся по бетону. «Тихо!» – доложил Хим, ведущий наблюдение сверху. «Хорошо, я пойду первым. Лина, ты за мной!» Егор взял разбег и с трудом забросил себя на забор. улегся грудью и кое-как сполз с другой стороны. Лина же, держась за рукоять своего меча, взяла преграду играючи. Она буквально взмыла на гребень, приземлилась на ребро бетонной плиты и просто спрыгнула вниз. Егор, присевший у стены, наблюдал за группой призраков, стоящих метрах в 50. Те пока на них не среагировали, но скоро все изменится. Эх, если бы у него была такая же способность, как у Хима. Подкрался бы в невидимости, да вырезал их всех, но не судьба. Разве что химерику примотать копье и отправить на охоту. «Как пойдем?» – шепотом спросила Лина, когда они укрылись за одной из машин. Тут, видимо, была стоянка научного комплекса, и в момент катастрофы на ней находилось 30 автомобилей. «Просто!» – произнес Егор. Ему совершенно неожиданно пришла в голову отличная мысль. «Хим, давай мимикрию. Подкрадываешься к ним метров на 10. Они не шустрые, ты от них уделешь без особых проблем. Снимаешь мимикрию и уводишь за собой в поля. Потом снова ставишь маскировку и на взлет, и обратно к нам». «Хороший план», — признал Хим. «Как раньше не догадались. Раньше мы крутились в скоплениях призраков. Там такое бы не сработало. А этих пятерых ты без проблем на паровоз посадишь». «Что значит посадить на паровоз?» — озадачился Химерик. «Не бери в голову, это термин из моего мира. Значит, увести за собой, как вагоны. Забей, короче. Справишься?» «Без проблем, странник. Главное, чтобы они меня не видели. Все, я пошел. Как они за мной увяжутся, пробирайтесь между машин вперед». Хим исчез. Потянулись секунды ожидания. Егор выглянул из-за машины. Призраки пока что стояли на месте. Вот метрах 15 справа от них из ниоткуда возник химерик. Фантом с толстым лицом среагировал первым. За ним в сторону добычи развернулись и безликие, которые толпились вокруг него. С 5 секунд они, как по команде, таращились на добычу, а потом рванули следом, надо сказать, довольно шустро. Бегущего человека точно могли бы достать, а вот Хима, который носился с приличной скоростью, точно нет. Химерик развернулся и побежал в сторону поля с установленными спутниковыми антеннами. Призраков он держал на дистанции метров 20, не отрываясь, но и не давая сократить дистанцию. «Пошли!» – скомандовал Егор, и они, с Линой пригнувшись, заскользили от машины к машине. Накладка вышла, когда они почти миновали стоянку. Из крайней тачки прямо на них выплыл призрак. Это было неожиданно, но Егор заметил тусклое голубоватое свечение до того, как безликий сформировался и смог бы дотянуться до него. Он выбросил руку с копьем вперед и пробил тому живот. Призрак исправно взорвался. Эктоплазма угодила в прозрачное забрало шлема, полностью перекрыв обзор. Выручила Лина, вытащив из кармана его рюкзака пачку влажных салфеток, которые хоть и пролежали в бункере долгие годы и потеряли свои свойства, но с липкой дрянью справились. «Все в порядке. Увел их метров на 200. Можно идти», – доложил Сахим. «Бросил их среди поля. Назад не скоро вернуться. Правда, чуть на призрака не налетел, который внезапно вылетел из-за какой-то опоры. Хорошо успел перепрыгнуть. Все, я над вами, наблюдаю, пока дорога свободна». «Пошли», – скомандовал Егор и быстро побежал к углу ближайшего корпуса, молясь вселенной, чтобы их не засекли те призраки, что могут оказаться внутри. Но пока что вроде все шло неплохо. Хим, ведущий разведку с воздуха, молчал, и Егор двинулся вдоль стены. Окна тут начинались только на втором этаже, так что сейчас они находились вне поля зрения противника. Сомнительно, что призрак высунется из окна. Посмотреть, что внизу происходит. 50 метров остались позади, впереди было главное семиэтажное здание. Вот только вход был с противоположной стороны, и весь первый этаж был собран из панорамных окон, за которыми Раевский разглядел минимум 6 призраков. «Что делать будем?» – шепотом спросила Лина, выглядывая из-за его плеча и тоже изучая проблему. «Может, опять Хима отправить, чтобы он их увел?» «Можно и так, конечно, но сейчас меня даже больше интересуют не они, а точка входа. Как нам внутрь попасть? Ведь не обходить же к главному, а шуметь и бить стекла очень не хочется. Смотри, там, справа, небольшая лесенка и глухая стена, и вроде как дверь. Но из-за высохшего куста видно плохо. Если там дверь, я ее своим тесаком вскрою без каких-либо проблем». «Молоток?» – похвалил девушку Раевский. «Не заметил сразу. Там еще вроде как пандус, может, какая-то погрузочная площадка, но видно плохо». «Поторопитесь», — подал голос Ким. «Чего застыли? Призраки, что я увел, возвращаются. Еще минуты 3-4 и будут здесь». «Ну что, идем на рывок? Прямо наискосок к двери. Не тормозим. Ты вырываешься вперед, проверяешь, заперто или нет. Если что, вскрываешь, внутрь не идешь. Защиту включаем, чтобы никто внезапно нас не коснулся. Все, пошли. Тут всего 40 метров, может, чуть больше». Призраки в холле навелись на них, когда до двери осталось меньше 10 метров. Лина рывком вбежала по лестнице и оказалась прямо перед двойными складскими раздвижными дверями. Причем одна створка была приоткрыта 20 сантиметров. Девушка уперлась и толкнула ее в сторону. Та хоть и со скрипом, но сдвинулась еще на 0,5 метра, открывая проход. Призраки же вылетели через панорамные окна и устремились к Егору, который не стал ждать, когда они его догонят, и рванул им навстречу. «Хим, давай к Лине на площадку и быстро в крысу, она тебя прикроет. Заберешься ей на рюкзак. Тяжелый ты, конечно, но все же лучше, чем ты в облике химеры окажешься в узких помещениях». «Понял тебя, странник, иду на посадку». Егор же меж тем выпадом копья встретил первого призрака и, развоплотив его, ринулся дальше. Зачистка заняла 20 секунд. Всего он уложил 9 фантомов. Они шли не единой массой, а были растянуты и никаких особых проблем не доставили. На пандусе тоже шла рубка. Лина своим жезлом отмахивалась от 2 безликих, которые появились из-за двери. Егор рывком заскочил на погрузочную площадку и 2 ударами уничтожил фантомов. «Хим, ты где?» Поинтересовался он и тут же увидел большую крысу, которая, сняв маскировку, сидела возле ног девушки. «Тут я!» Тут же отозвался химерик. «Лин, у тебя есть место в рюкзаке?» Поинтересовался Раевский. «Думаю, найдется. Он, конечно, большой и тяжелый крыс, но, думаю, влезет. Особенно, если ты у меня заберешь 1 бутылку с водой». «Заберу. Давай сюда, и пора идти. Эх, нам бы найти место поспокойнее, хотя бы 10 минут. Я бы глянул, где ключ». Вскоре они шагнули вглубь технического помещения. Высота потолков впечатляла, 10 метров, не меньше. Все пространство было заставлено стеллажами, на которых стояли какие-то коробки. Еще тут имелось 3 костяка и 2 вилочных погрузчика. В дальней стороне склада неприметная дверца, которая должна была вести куда-то вглубь здания. Егор закрыл дверь, отрезая их от недружелюбной наружи. Тем более из здания напротив, построенного буквой «П», уже вылетело с 0,5 призраков. Они были далеко, но разбираться с ними не хотелось. Хотя, если они смогут войти внутрь, то придется. «Заноза! Свет!» – скомандовал Егор, зажигая свой фонарь. Девушка кивнула, и скоро 2 луча, хоть и посредственно, но осветили помещение. «Как думаешь, смогут пройти?» – поинтересовалась Лина. «Скоро выясним», – ответил Раевский. «Если нет, то я еще раз посмотрю, где ключ, а ты посторожишь меня с копьем». Призраки прошли, правда, только через стену, и поскольку она была толстой, то пролезли внутрь с большим трудом. Они появлялись из стены очень медленно, словно проталкивали себя, и убивать их было просто. Стоило появиться какой-то одной части их силуэта, как Егор наносил удар, и поглотитель душ забирал то, что от них осталось. Егор даже ради интереса проверил заряд. Кинжал был заправлен под пробку, но, видимо, он имел раскачку резерва, так как на его глазах свет уплотнился, и появилось новое пространство для поглощения следующих душ. Егор вспомнил, что ему так и не удалось потренироваться с перемещением. То заряд берег, то некогда было. Вот сейчас можно было бы, но жрать нечего. Эти рывки сквозь пространство его в обморок отправят. И так уже усталость и голод ощущаются все отчетливей. Нужно быстрее сваливать. Можно, конечно, поискать местную столовку, но что тут осталось? 30 лет прошло. Или сколько там говорила местная ИИ? Он кинул копье Лине, которая уселась на какую-то картонную коробку. «Посторожи, а я пока на ключ посмотрю». Лина, перехватив древко в полете, кивнула и принялась добросовестно вертеть головой. Но склад был пуст. Призраки, которых прекрасно видно в темноте, не лезли. Так что работенка ей досталась непыльная. Егор уселся на пол, прислонившись спиной к коробке и, закрыв глаза, сосредоточился на ключе. Сознание рванулось вниз. Пробив 3 каких-то уровня, он оказался в лаборатории с кучей выгоревшей техники, где в самом центре сияла серебряная звездочка. Егор заметил большие стеклянные двери, скелеты на полу, 3 безликих, но так и не понял, как туда попасть. Дав ему осмотреться, сознание рванулось обратно, и уже через минуту он разгонял цветные круги в глазах. «Что выяснил?» Видя, что Раевский пришел в себя, поинтересовалась Лина. «Немного. Часть ключа прямо под нами, но вот дорогу мне туда не показали. Снова пробили все перекрытия по кратчайшему пути, так что нам придется идти вслепую». «Ну что ж, значит, пойдем». Она вернула каскаду копье. «Готов?» «Нет, но нужно поторапливаться, иначе я скоро ослабну». «Погнали, вертим головой. Хим, следишь за тылом». Дверь оказалась не заперта, и они вошли в широкий, почти в 3 метра бетонный коридор. И почти напротив обнаружились новые большие двери, которые, по идее, должны были вести в главное здание. Егор толкнул створки, и те легко подались. Они оказались в том самом холле, где еще недавно хозяйничали безликие. Но сейчас тут было пусто, с десяток костяков не в счет. Каскад медленно прошел вперед, вертя головой. Справа у центрального входа стойка регистрации. Там, наверное, сидел охранник. Во всяком случае, он должен был открывать вертушку. Дальше у него за спиной были 2 лифта. В центре кожаные кресла, диваны, несколько столиков. Тут посетители без допуска дожидались, пока решится их вопрос. Еще один лифт грузовой оказался почти рядом с дверьми, из которых вышли они с Линой. Он был довольно большой. Туда, пожалуй, без проблем мог влезть вилочный погрузчик с палетом. И самое хреновое, Раевский пока не видел никакой двери, ведущей на лестницу. Не может же быть, чтобы тут не было аварийной лестницы. И все завязано только на лифты? «Лин, ты не видишь нигде плана эвакуации?» Почти шепотом поинтересовался у подруги Егор. «Тебе повезло», — весело отозвалась заноза. «Я на него сейчас смотрю. Он слева от тебя, на стене». Егор повернулся и уставился на бумагу под стеклом со схемы первого этажа. И лестница там была. Дверь на нее в том самом коридоре, из которого они пришли. «Нужно вернуться и пройти до конца. Назад!» – скомандовал Раевский. Лестница нашлась за красной дверью пожарного выхода, который, вопреки русской традиции, не был заблокирован. Вот только его ждало полное разочарование. Лестница вела только вверх. Никакого спуска вниз не обнаружилось. «Не понял», – озадачился Раевский. «Туда что, можно только лифтом попасть?» «Если там что-то секретное, то, наверное, да». Резонно заметила Лина. «Небось, какая-нибудь карточка специальная требовалась, чтобы лифт вниз отправился». «Блин!» – не сдержался Егор. «Как же я задолбался с этими ключами! Ну почему все всегда так сложно? И как нам туда спуститься?» «Нужно вскрыть один из лифтов и посмотреть на шахту. Есть ли спуск вниз?» – предложила Лина. «Это понятно. А дальше-то как?» – устало ответил Егор. «Мы веревку с собой взять не догадались». Он прикинул, сколько его сознание падало до 3-го подземного уровня. Выходило, что им нужно спуститься 30 метров, не меньше. «Сомневаюсь, что мы тут сможем найти альпинистское снаряжение. Там есть тросы, может, по ним удастся спуститься. Чего воду в ступе толочь? Пошли, иначе скоро мы ослабнем, что просто не сможем нормально двигаться». Егор кивнул. «Пошли, посмотрим». «Я слышал, в некоторых лифтовых шахтах есть лесенки. Может, повезет. Ты права, нечего время терять». Они вернулись в пыльный холл, в котором уже многие годы не проводилась уборка. Егор порылся в столе охранника, который так и умер на посту, и нашел ключ, позволяющий вскрыть двери шахты вручную. «Как ты догадался, что он в столе?» Глядя, как Егор вскрывает дверь, поинтересовалась Лина. «Просто прикинул, если что, охранник ближайший, кто примет сигнал и может вскрыть двери. Если техники явятся, у них свои есть, а это так, на экстренный случай». Егор, наконец, прекратил вращать ключ и сдвинул дверь в сторону. Подпер ногой и глянул вниз. Шахта была сразу на 2 лифта. Один, что слева, был на 3 этажа выше, а вот второй поменьше. Дверь, которого они вскрыли, оказался в самом низу. «А мы с тобой реально везучие», – прокомментировал Егор. «Тросы нам не пригодятся. Смотри, там с другой стороны, прямо возле балки, в стену вделаны скобы, по которым техники, если нужно, могут спуститься. Пошли, нечего тут стоять». Он перешел на толстую стальную балку и, балансируя, перебрался на другую сторону шахты. Егор перехватился за верхнюю скобу. Да, лесенка так себе, но скобы выглядели надежно. Лина легко прошла следом. «Стремно», – прокомментировала она их предстоящий спуск. «Стремно», – согласился Раевский, – «но лезть надо. Хотя можешь тут остаться. Тебя же следом утянет, а я быстро доберусь до ключа и айда в новый мир». «Нахрен», – тут же возразила заноза. «Последний раз, когда я тебя одного оставила, тебе руку отрезали и ноги сожгли». «Хм, справедливо», – улыбнулся Егор, и начался спуск.